Венец творения. К концу войны приход за нерентабельностью закрыли. Живых людей не сохранилось, и Лукерья, служившая в церкви ключницей, вышла в отставку. Переехала поближе к Москве, купила полдома в деревне Карамышево и зажила себе, ничего не делая, благо для одинокого существования сбережений хватало. Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корзюков, человек рукодельный, мастеровой, пчел держал, ботинки чинил, столярничал. Лукерья, подолгу бывшей своей службы, относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенной заинтересованностью, и, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы в скорости добиться ее расположения, когда бы не одно обстоятельство. Сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его сильно вытягивалось вверх, в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая голова. Для придания голове хоть какой-нибудь стройности Иван Тимофеевич постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться шляпе, кроме как на ушах, было не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе сделались параллельно плечам. На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в неимоверной тесноте лепились рот с подбородком. «Не богоугодно это», — подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья. Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же отошедшая к Лукерье быстро позарастала бурьяном, а на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно родит, и так родит». Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз. Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями. «Зачем?» — изумлялся сосед. «Материал», — хладнокровно объясняла Лукерья. «Нельзя, чтобы исчезнул». «Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен». «На кой?» — недоумевала Лукерья. «Но вам же надобно для чего-то». «Не надобно». «Бог дал». И показывала, к примеру, на кусок водопроводной трубы. «Я подобрала. Вот и все». «А зачем?» — возвращался сосед к началу. «Я же говорю, материал, что непонятного?» Зимой в материале поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила, то есть выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что по достоинству оценили все бродячие псы. Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну, расклеил на заборах не весь где добытые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал из Москвы живодерку, которая, правда, из-за распутицы не добралась, стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что прибил, наконец, мерзавца, который топтал морковь. «Так это ж мой трезор», — завопила Лукерья. «Возможно», — согласился сосед. «Но ведь он собака, а морковь для меня». «Ну и что? А я человек». Видя, что ход его рассуждений Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил: «Венец значит творение». У Лукерьи глаза вытаращились до того, что стали сухими. «Венец творение?» — переспросила она. И тут с женщиной случился приступ вроде астматического. Она даже засмеяться не могла, выла и захлебывалась в этом вое. «Пусть не я, пусть вы», — недоумевал Иван Тимофеевич, — «но не трезор же». С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов, этот приступ сменился приступом голода. Так много сил потратила Лукерья. Иван Тимофеевич долго обижаться на смех соседки не умел. В начале лета он попросил помощи. Умерла единственная его родственница, и нужно было перегнать из-за Расторгуева доставшуюся в наследство корову. Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное сбило об асфальт копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной заночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамейке. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзла. «Все-таки с мужиком хорошо», — оценивала обстановку Лукерья. «Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешь, все равно холодно. А вдвоем даже на улице, и то ничего. Вся ее личная жизнь сводилась к 4 дням замужества. А на 5-й, это было в ее родном городке в 1918-м, муж, не успев стать ни белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему пули. Сшиблись на окраине 2 отряда, перестрельнулись и разлетелись. А он по улице шел, да там и остался. Стало Лукерия, что не день в церковь ходить, молиться за упокой души убиенного. Через это усердие на службу к батюшке и попала. 4 века у него проработала. Строг был батюшка, так что никакой личной жизнью она не обзавелась. Теперь во дворе на Мытной Лукерия с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственные и даже, как ей казалось, недобрые отношения к столь теплобокому Корзюкову. На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножила, поревела-поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться, появились на улицах машины, дворники с метлами и жестяными совками. «Пропадает животное», — всхлипнул Иван Тимофеевич. «Снимай сапоги». «Зачем?» «Снимай да надевай ей на ноги. Мысками назад». В 6 утра на большой каменный мост взошел босой Иван Тимофеевич с развивающимися тесемками из подних штанов. За ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад, причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркой и ведром, приготовленным на случай внезапности, шла Лукерия. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго и не беспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти, чтобы духа вашего через минуту здесь не было. Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе, но так или иначе, а пропустил, и корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог. Все годы по Москве бродило много старьевщиков. Старье берем, старые вещи покупаем. В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, ни разу не надеванные в кавычках вещи. Сапоги от тех, кому обувка уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки. Лето соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич частенько намекал Лукерии на то, что полдома хорошо, а дом лучше, а также про сад-огород. Лукерия пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала. «Ну уж нет, это уже невозможно. И корова, и поросеночек, и пчелы, и огород, и сад. Невозможно!» «Да пчел я уж как-нибудь сам», — робко отступал Иван Тимофеевич. «И огород тоже». И, в общем-то, поросеночка, — заканчивал он совсем шепотом. Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерия приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботу о черно-белой корове, половину заботы о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел. «Нет», — звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза. К середине лета Иван Тимофеевич сумел убедить соседку, что материал пришел в полнейший упадок и следовало бы от него как-то избавиться. Не то случись искра, вспыхнет пожар. Бог дал, Бог взял. Неожиданно легко согласилась Лукерия, пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла 2 умельцев, которые закопали хлам прямо посреди сада. Вернувшись домой и увидев выросший за день курган, сосед ахнул. «Это ж земля!» имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества. «Все из земли вышло, и все туда же должно уйти», — отвечала Лукерия, разглядывая открывшиеся с высоты прекрасные дали. Но, несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблонь, вишен и слив в ее саду уродилась прорва, а у Корзюкова, напротив, был неурожай. Одно дерево и вовсе усохло. «Это все из-за вашего материала», — обижался он, «не иначе подземными водами заразу какую-то занесло». «Полните!» — отмахивалась соседка. «На моем-то участке ничего не гибнет. Просто вы продуха растениям своим не даете. Все что-то пилите, мажете, поливаете. Тьфу, право. Им ведь тоже воля охота». Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свести на рынок, но Лукерия не торопилась, и в конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки. «Беда-то какая! Ах, беда!» — причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки. А Лукерия облегченно перекрестилась. «И мне польза, и ребятишкам хорошо. Как же вас старосты-то держали? Вы ж растрачивались, наверное. Боже упаси, там ведь добро церковное, как можно? Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом. Зачем? — пожала плечами соседка. — Для тепла. — Эх, голубчик, не в том тепло-то! И отказалась. К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной. Между тем Лукерия сумела вновь накопить горку разнообразного материала, и в этой горке поселился новый трезор. Однажды зимой Лукерия пригласила соседа на день рождения, выставила бутылку белой головки, закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес подарок Кагору. «Вы, дамочка, церковная, божественная, так что я Кагорчику в том смысле, что и сам водки не употребляю». Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно указала: «Садитесь». Выпили венца. Лукерия предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться, и Лукерия самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темную ночь», «Огонек» и, наконец, «Что стоишь качаясь», «Тонкая рябина». Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу дубу, Иван Тимофеевич спросил: «А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?» «Все кончилось, голубь мой, все. Менять нечего, покупать не на что». «Это нехорошо. Совсем, знаете ли, нехорошо». И полюбопытствовал: «Огородничеством, стало быть, займетесь? А может, и поросеночка?» «Что вы!» — возразила Лукерия. «Зачем? Я устроилась охранником на строительство моста. Ночь дежуришь, ночь дома». «Но ведь это, — наморщил он переносицу, — совсем мало денег. А на кой мне их много-то? Проживу. У меня их, знаете, сколько было? Миллион, наверное. Матрас был деньгами набит, подумаешь. Батюшка церковные деньги у меня хранил». «Чего вы там углядели?» «Да не этот матрас, в этом солома. А нынче взяла я остатки и пошла тратить. Ведь, ой, щеки горят, всегда у меня так от когорчика. Ведь пока есть деньги, их надо тратить, потому что когда их не будет, нечего будет и тратить. Вот». «Что ж вы приобрели?» — осторожно спросил Иван Тимофеевич. «Ружье с патронами. У охотника одного». «Зачем?» «Хотелось, знаете, себе подарочек какой-нибудь сделать», — улыбнулась Лукерия. 50 лет все-таки. Попалось ружье». «И хорошее, — сказали, — ружье. Да к тому же еще и с патронами». «Неправильно вы живете», — испуганно заключил Иван Тимофеевич. «Очень неправильно». Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, говорил, но Лукерия молчала. Он обиделся и ушел. А Лукерия, оставив в стороне недопитый кагор, откупорила бутылку водки. Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. «Фи!» После каждого «и» она набирала воздуху, так что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможности, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем: «Фильди персовы чулочки, фильди персовы мои!» «Что с вами было?» — участливо спросил ее на другой день Корзюков. Лукерий нахмурился. «Это когда?» «Да ночью, сегодня ночью. Вы не то пели, не то кричали». «А, понятно, это я напилась. Сроду не напивалась, а теперь напилась». И, перекинув за плечо ружье, направилась к калитке. «Куда же вы?» «Пойду потренируюсь. Нынче ведь на охрану объекта заступать мало ли что, а я стрелять не умею». «Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная и насчет всего такого прочего». Она недоверчиво посмотрела на него из-под лобья. «Да вы что, голубь, неужели не понимаете? Это ж не огород, это же стройка, дело общественное. Я коменданта так и предупредила. Ежели жулик или шпион какой сунется, я его сходу, прости господи». И перекрестилась. «Ну, а что?» — Иван Тимофеевич поперхнулся. «Комендант-то что?» «Валяй, — говорит, — один раз воздух, а потом валяй. Только вот он ружье казенное даст, а я стрелять не умею. Так что потренироваться надобно». Так и зажила Лукерия. Днем спит или тренируется, ночью дежурит или выпьет водочки и поет. Не выдержав однажды очередного фии, Иван Тимофеевич постучал в стенку. «Войдите», — вежливо пригласила Лукерья. Никто не вошел. «Чепуха какая-то». «Фи!» — он постучал погромче. Тут, наконец, Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила. «Фельдиперсовы чулочки, фельдиперсовы мои!» Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадованно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул. «Все одно твоя не возьмет», — глядя сквозь бревны, пренебрежительно сообщила Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились, хоть и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном бое. «Чем же это он так?» — позавидовала Лукерья. «Громко, четко, прям молодец!» Отложила топор, внимательно огляделась и придумала. «Ну, держись!» Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих. «Фельдиперсовы чулочки! Фельдиперсовы мои!» На другой день пришел участковый. «Не пущу я вас», — сказала она через дверь. «Взломаем. Стрелять стану». Он помолчал, обошел дом, переговорил с соседом и возвратился. «Отчего ж, Иван Тимофеевич, вам так не нравится?» «А вам нравится?» «Это не имеет отношения к делу. Он человек проверенный, всю жизнь здесь живет. Был первым в деревне колхозником, первым, опять же, ополченцем, контужен, инвалид». «Жлоб он», — возразила Лукерья. «Для всех инвалид, а на себя пахать — трактор». «А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь». «Ну ты вот что», — притомилась Лукерья. «Я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа или шпион? Может, напарники твои сейчас объект взрывают? А ты меня тут задерживаешь, а? Тебя, диверсанта, стрелять надо. Сейчас я ружье заряжу». Милиционер ушел. Отношения между соседями ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором, потом разгородил чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукерья стало значительно реже. С деньжатами было туго, да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибаливал. Несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили, каждый на своей половине. Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние, время призрачных мрачных теней. И ее вдруг обуял дикий животный страх. Она бросилась в дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил. «Иван Тимофеевич!» — закричала она. Он не отвечал. «Фельдиперсовы чулочки!» И ударила в стену прикладом. Металась она до утра. Потом выяснилось, что Корзюков умер. Хоронила его одна Лукерья. Никаких родственников у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу. Две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными. Потому как она — венец творения, хотя и живет неправильно, оканчивалось завещание. «Зачем?» — сказала Лукерья с горечью. «Ничего этого мне не надо!» «Какое будет ваше распоряжение в таком случае?» «Сколько коллег, сирот!» Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу. И накатились на Лукерью кладбищенские заботы. То камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она ездить на Ваганькова каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездилась. Совершенно в духе домостроевского романтизма. Уснула однажды прямо на земле, на могилке, и простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь, исповедалась, причастилась, потом продала ружье, разыскала казенного человека и оставила ему, сколь было денег. Наконец, покончив с делами, упросила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам для контроля и легла болеть. Покашлив недельку с чистой совестью, умерла, а казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.